Однако неожиданно ей понравилось. Как оказалось, многие ограничения простой нежити не имеют значения для высших. Теперь она сердилась на себя, что не решалась на это гораздо раньше и столько лет лишала себя подобного удовольствия. Но ничего, у нее все еще впереди. Колин также был счастлив. Вериена сожалела только о том, что обращение потихоньку лишало его сил, но это было нормально, и, как она надеялась, став высшим вампиром, он вновь вернет все свои возможности. Впрочем, даже и при этом ее дневной сон стал куда более короток. Большую часть времени занимало другое, куда более приятное занятие. В очередной раз, проснувшись от кошмара, Вериена решила проверить безопасность своей обители. Сторожевые чары на входе на уровень отозвались успокаивающим звоном. Никто не пересекал проведенную ею незримую черту. Обычно этого было достаточно для успокоения. Обмануть сторожевые чары высшего вампира почти невозможно, говорили ее наставники из темной цитадели. Но сейчас ее подсознание зацепилось за это почти. «Береженого и боги сохраняют», — подумала вампиресса, сгустком тумана перетекая на пол, чтобы не побеспокоить Колина. Легкое напряжение воли, и в руке у нее оформился вейтангур — магическое оружие высших вампиров, неизгладимо вплетенное в их природу лучшими заклинателями темной цитадели. На этот раз Вериена придала ему форму легкого прямого одноручного меча, которым выучилась очень неплохо владеть за время своей службы Империи Дарк. Так, обнаженная и с черным мечом в руке, Вериена скользнула к двери. Неожиданно она распахнулась сама. На пороге стоял чужак. Не задумываясь и не тратя времени на всякие глупости вроде приветствия или тем более беседы, она ударила обнаглевшего мага. А кем еще мог быть незримо проникший за все ее охранные чары чужак, вооруженный мечом духа, вейтангуром, целя в шею? Никакой, даже самый могущественный маг не может выжить с отрубленной головой. На секунду Вериена возликовала. Охотник явно не успевал блокировать ее удар своим оружием, а остановить вейтангур магией было невозможно. «Это будет моя самая быстрая победа в поединке с магом», — мелькнуло у нее в голове. Открыв дверь, Олег был ошеломлен. На пороге стояла обнаженная девушка с мечом в руке. На мгновение он замер. Это оказалось ошибкой, которая едва не стоила ему жизни. Громко зашипев, вампирша рубанула мечом. Олега спас накинутый им на себя морок. В обличье демона он был существенно выше себя человека. И удар, который должен был снести ему голову, пришелся на грудь, где чешуя была особенно крепкой и толстой. Клинок вампирши оказался явно не из простых, и удар был нанесен с неженской силой. Его отбросило назад, из разреза на груди показались капли густой и вязкой крови. Черный меч смог пробить чешую, выдерживающую прямое попадание арбалетного болта. Впрочем, рана оказалась легкой, скорее царапина, а не рана, и Олег мог защищаться. В общем-то, только это он и мог делать. Вихрь ударов, обрушенный на него, не давал ни малейшего шанса перейти к контратаке. Свои предыдущие схватки Олег выигрывал в основном за счет силы и скорости демона, но высшая вампирша ничуть не уступала ему ни в силе, ни в скорости, значительно превосходя в умении владеть мечом. Невеликих навыков фехтования, приобретенных Олегом на толкиенутых сборищах, едва хватало, чтобы, постоянно отступая, блокировать самые опасные и сильные удары. Остальные принимала на себя его природная защита, благословенная броня демона, в который раз спасающая ему жизнь. Впрочем, именно сейчас ее крепость оказалась недостаточной. Удары вампирши, хотя и с изрядным трудом, но пробивали чешую Олега, и его торс и плечи были покрыты большим количеством порезов, оставшихся от пропущенных ударов.